Глава 5. Оказавшись на базе, мы сразу разошлись в разные стороны. Я пошла в свой отсек переодеваться в броню, а Стай отправился искать свободное помещение. Наемников постепенно становилось все больше, и теперь пустые отсеки оставались только в дальних коридорах. Встретиться мы должны были через 15 минут, но стук раздался чуть раньше. Я ринулась к двери, на ходу поправляя шлем, и уже почти нажала на защелку замка, как замерла от неожиданного подозрения. Учитель всегда рассчитывал свое время очень точно и никогда не изменял своему слову. Значит, ждет он меня возле портальных кабин, а в отсек стучит кто-то другой. Сердце тревожно забилось, руки похолодели, но рассуждала я быстро, словно находилась в поле. Мгновенно создала тоненькую следилку и подсунула под дверь проверить свои предположения. А через секунду выдохнула с облегчением. Там стояла знакомая магиня, коллега по боевому ремеслу. Тоже щит, только пока без постоянной команды. «Привет!» — попросту поздоровалась я, открывая дверь. Вышла из отсека, заперла его и спокойно поинтересовалась. «У тебя дело?» «Я хотела спросить...» — мялась она. «Ты на самом деле поругалась с Эстоном?» «А тебе для чего это знать?» Общение с боевыми магами постепенно вытравило из меня излишнюю наивность. «Хотела попроситься к ним, если ты не против». «Просись, меня позвали в другую команду». Сухо бросила в ответ и направилась к кабинкам. Но не успела дойти до середины зала, как ощутила укол тревоги. Прямо у меня на пути стояли Эст с Рэндом и Боем, внимательно следя за моим приближением. Ноги сами замедлили движение, руки снова задрожали, а сердце испуганно забилось. Как оказалось, рановато еще мне с ними встречаться. И тем более не стоит разговаривать. В панике я обшаривала взглядом зал, пытаясь определить, где может быть учитель, как вдруг заметила поднятую вверх руку в знакомой защитной перчатке. Он стоял позади моих бывших напарников, всего в 5 шагах от них, и с интересом озирал многолюдный в этот час зал через прорези непроницаемой маски. Заметив, что обнаружен мною, Стай опустил руку, но свою роль она уже выполнила. Ко мне вмиг вернулось прежнее спокойствие и уверенность в собственных силах. И в самом деле, ругала я себя в душе, невозмутимо шагая прямо на лордов, даже ради примирения со мной, не изменивших своим привычкам и не снявших масок. Чего мне бояться, если ни один из них не может пробить моего щита? Да и не станут они поднимать здесь оружие. А после пережитого вчера унижения я больше не боюсь никаких злых слов. Как-то в раз осознала, что не стоит обращать внимание на глупые упреки, если за твоей спиной стоит справедливость цитадели. Но в лица напарникам все же не смотрела. Хотя и заметила краем глаза, как настороженно замер Рент, по обыкновению прятавшийся под гладкой, словно чаша защиты. Зато отчетливо разглядела в прорезях простой маски виновато опущенные ресницы Эстона, и крепче сжала губы. Не о чем нам с ними разговаривать. Тем более не нужно мне ни взглядов, ни извинений. В моей душе еще жила вчерашняя острая боль, и горько плакала 13-летняя девчонка, на 7 с лишним лет приговорившая себя к ложной дружбе. «Гина!» — сделал ко мне движение Эстон, когда мы оказались рядом, и смолк, обнаружив, что я прохожу мимо. И вряд ли кто-то из наблюдавших за этой сценой понимал, как трудно мне было смолчать, не остановиться и пошагать дальше. Кроме Стайна, разумеется. Но вот как раз он и не собирался меня жалеть. Молча передал полевую сумку, перехватил понадежнее поводок Маа и направился к ближайшей кабинке. Я привычно шла следом, не позволив себе даже оглянуться, но почему-то чувствовала спиной прожигающие броню взгляды. 15-й квадрат!» — скомандовал портальщик и торопливо добавил. «Туда уже ушла неполная группа. У них нет щита, но есть потрошители». «Присмотрим!» — сухо бросил Стай, и глаза молодого мага вдруг стали круглыми и растерянными. «Магистр!» — еще лепетал он, но мы уже шагнули в круг. «Тьма!» — недовольно пробормотал наставник, едва оказавшись в защитном тумане, окружавшем точку выхода. Отстал я от жизни. И решительно направился к светлеющей границе. Я выждала, пока он сделает 3 шага и поставила гибкий щит, который будет двигаться вместе с нами. Не рано. Стай шагнул наружу и резко отступил, когда по щиту с силой ударил хлесткий язык шептуна. «Гина, что это за тварь?» «Падальщик. Ну и охотой не брезгует. Убивать здесь не нужно, отведем подальше. Щиты ему не пробить, иначе завтра будет 5 штук. Это кто-то вчера возле портальной полосы останки бросил». «Ясно». Выслушав, коротко ответил он и снова двинулся вперед. Шептунов оказалось 2, и пока мы не отошли 100 шагов, они тащились за нами, пытаясь длинными клейкими языками поймать и притянуть к себе. Эти слизни размером с лоханку питались всеми, кто попадал в поле их обоняния, и зачастую умудрялись свалить монстров вдвое больше себя. Едва очутившись на песчаной полянке, учитель выдал команду, и я выпустила его из-под щита. А через минуту от шептунов осталась только кучка лохмотьев. «Не люблю, когда меня пытаются сожрать», — обтирая меч воздушным покрывалом, пробурчал напарник и огляделся. «Ну, куда теперь?» «Сначала здесь выбить нужно. Половина монстров чует кровь и слышит шум битвы. Сейчас начнут подходить первые. Вон, кусты слева шевелятся. Это, скорее всего, кабаняки». Стая изумленно поднял бровь, но в ответ я пожала плечами. «Сама знаю, что магистры цитадели называют этих монстров по-другому, но вся база говорит именно так». 2 круглых волосатых шара выкатились из кустов, разинули жуткие крокодильи пасти и ринулись на останки шептунов. Добежать они не успели. Всего 2 взмаха меча, и на щит брызнула мерзкая бурая жижа. «А добычу нам не пора собирать?» — оглянулся учитель. «В них нет ничего ценного, кроме желчи», — пояснила я. «А ради желчи рубят по-другому. Но не беспокойся, скоро появятся винты. Вот в тех всегда много камней, самородков. Но сначала отступим к валунам, они лезут из песка». Вовремя предупредила. Стая едва успела отпрыгнуть и дернуть за собой Маа. Поставив 2-й щит, я оставила только обведенное светящейся полосой окошко для меча. Винты очень быстрые и увертливы. Еще никому и никогда не удавалось угадать, в какую сторону качнется или метнется этот гигантский песчаный полуящер-полузмей. «Через это окошко мне его никогда не достать», — возмутился Стай 10 минут, но я смолчала. За 2 года трудно не приспособиться к полю, и у всех уже наработаны свои способы борьбы с винтами. В прежней команде их расстреливал Рент, пока Эст удерживал мечом на расстоянии. А сегодня я решила испробовать собственный метод и уже приготовила щит, ожидая, когда винт на миг замрет перед очередным броском. «Гина!» «Жди!» Больше ничего сказать мне не удалось. Винт застыл, словно в раздумье, и тотчас ринулся на нас. Но мой щит уже сомкнулся на нем, и осталось только стягивать его, как сеть. Винт метался так быстро и яростно, что несколько секунд мне казалось, будто он разделился на несколько особей, но чем туже становился щит, привязанный мной к огромному валуну, тем медленнее делались движения пронырливой и прожорливой, но тупой гадины. «Это щит?» «Да, только не знаю, удушить его или открыть оконце, чтобы ты прикончил». «Проще прикончить», — подумав, уверенно изрек наставник. «Неизвестно, сколько они живут без воздуха». Но, подойдя к винту и рассмотрев его внимательнее, поменял решение. «Держи покрепче, я его заморожу. В старой цитадели нет ни одного целого чучела». «Что такое старая цитадель?» Выполняя его приказ, небрежно осведомилась я, считая, что речь идет о каком-то из учебных зданий. «Попытайся угадать», — не изменил своей привычки наставник. «Дано 2 материка. На одном магии меньше, она привычная, на втором — мощные источники и неизученные явления». «Цитадель разделилась?» Вмиг вскипела в моей душе тревога. «Да», — попинав замороженного монстра, усмехнулся Стай. «Я не учел особенности женского мышления». «Нет, конечно. Никто этого не хочет и не допустит. Просто переехал, оставив на Тесгадоре лишь несколько магистров для решения текущих дел. До вчерашнего дня я был с ними, а сегодня перебрался сюда». «А Альми?» Мне казалось кощунственным предположить, что учитель оставит жену в одиночестве в такой нелёгкий момент. «Пока буду возвращаться на Тесгадор, а немного позже они сюда перейдут. Стены и защита уже установлены, главные здания закончены, в центре разбит сад и поставлены особнячки. Малышам там будет хорошо», — с воодушевлением рассказывал он, а у меня почему-то портилось настроение. В кустах раздался тонкий писк, и я мгновенно подняла все щиты. Местные крысы — самые мерзкие и многочисленные создания из всех монстров, хотя и не самые сильные. И от них даже польза есть. Они подбирают всё, до чего не доберутся шептуны. Но для здешних селян они настоящее бедствие, сродни буйному пожару. Вмиг уничтожают и посевы, и всё, что не заперто в глубоких погребах с металлическими дверцами. Через час полчища крысаков поредело и отступило, а мы отошли в сторонку и сели выпить по кружке отвара. Солнце поднялось уже высоко и жарило немилосердно. Винта мы тащили с собой, портальщиков стая решил вызвать к концу вылазки. Винты рождаются совсем маленькими, с мышку. Понемногу потягивая прохладный напиток, вслух размышляла я о своём. И могут прогрызать ходы даже в ракушечнике. Стай, пусть твои пока поживут в моём замке. Мне делается не по себе, едва представлю, как Альми переносит сюда малышей. «Вот гадость!» — пробормотал он мрачнее. «Я уже выбрал домик. Может, тебя просто расстроили последние события? И почему магистры не знают о подобной способности винтов?» «Как не знают? Все воины обязательно пишут отчеты, как только заметят в поведении монстров что-то новое. Но посуди сам. Мы приходим их уничтожать, а не изучать. И заметить какую-то странность можем только случайно. А кроме того, они мутируют со страшной скоростью. Я помогаю бою потрошить самых ценных монстров и давно заметила, как быстро меняются их внутренние органы». «И тебя совсем не тошнит?» — испытующе смотрел наставник. «Всё же ты впечатлительная леди». «В чём-то, конечно, леди», — невольно вздохнула я. «Но не в этом. Я ведь закрываю себя воздушным щитом, он не пропускает ни резких запахов, ни грязи. Да и препарирую монстров тоже воздушным ножом, точнее, лапой. Но не уводи меня от разговора. Я сама предупрежу Альме. Она серьёзно относится к моей интуиции». «Я тоже. И потому охоту на сегодня сворачиваем. Только сначала отправлю винта». На следующее утро мы с Альми завтракали поздно и вдвоём. Малыши снова спали, Стайс позаранку ушёл в цитадель, а управляющий сидел в своём кабинете с отчётами. Хотя его и нельзя считать постоянным жителем замка. Значительную часть времени лорд Себерн проводил в поместьях. В моём и в родительском, где отец занимался разведением цесарок. «Гина?» Подруга оторвалась от булочки, которую задумчиво крошила на блюдце. «А Эстон когда-нибудь рассказывал о своей семье?» Это был трудный вопрос, и несколько секунд я молчала, набираясь решительности. «В первые годы нашей дружбы мы встречались очень редко, на больших праздниках, и если я вежливо спрашивала, как здоровье матушки, он сразу мрачнел. Мне хватило 3 раз, больше я на эту тему не заговаривала. Потом слышала какие-то намёки, шепотки, но ты же знаешь, как я к этому отношусь. Если человек может отвечать за свои слова, то скажет громко и открыто. Так учил меня отец. А всё остальное — змеиное шипение. Кто слушает змей?» «У тебя сильная воля», — со вздохом похвалила Альми. «Но знать больное место друга всё же необходимо. Хотя бы ради того, чтобы нечаянно не задеть эту рану. Если хочешь, могу рассказать правду». Несколько минут я упорно размышляла, глядя в окно. С одной стороны, вроде некрасиво совать нос в личные дела человека против его воли. Но с другой, Альми права. Когда знаешь, чего не следует касаться ни в коем случае, не сможешь причинить боль даже случайно. И кроме того, если об этом известно почти всем, то ничего не случится, если буду знать и я. Ведь использовать эти знания во вред ему, а тем более ради собственной выгоды, мне и в голову никогда не придёт. И не важно, что он предал нашу дружбу. Я же своего слова пока не нарушала. Рассказывай. Он бастард. Одним единственным словом Альми сумела обрушить все мои представления о мужчине, которого я знала столько лет и даже самонадеянно считала другом. Незаконный сын герцога Таринского. Это стало заметно, когда Эстон начал взрослеть. Поползли шепотки сплетников, донесли герцогине, ну и, разумеется, лорду Массанду. Он устроил жене дознание, в общем, был скандал. В итоге они сумели договориться. Эстону оставили дворец и имя матери, а Массанд получил один из герцогских замков и перебрался туда с женой и младшими детьми. А они... Я запнулась, не зная, как сказать, но Альмиса поняла и сама. Мать и ее семья никогда с Эстоном не встречаются и не переписываются. Герцог тайком интересуется его делами и приглашает на все официальные праздники. А герцогиня делает вид, будто его не существует. Но на самом деле люто ненавидит. И именно она вместе с фрейлинами королевы придумала этот отбор. «Зачем ей это понадобилось?» — нахмурилась я. «Если она не желает ему добра. Зато намерена сделать его своей единственной племяннице». Вдруг вспомнила о бедной провинциалке. Кисло усмехнулась Альме, собрала кружки и бросила в окно. «Пусть птички поклюют». «А ее племянница?» Я снова задумалась, припоминая случайно услышанные недомолвки и оговорки. «Леди Савилла?» «Тогда я понимаю Эста. Она очень хорошенькая и кроткая, и смотрит на него всегда так восторженно. Странно, что не захотела пойти к нему на смотрины». «Кто бы ее пустил?» — зло фыркнула подруга. «Эти старые курицы все решили между собой. Сегодня с утра пораньше уже отправили девушку на отбор к Райвенду». «А, к младшему принцу», — припомнилось мне. «Он тоже в нее влюблен?» «А мне откуда знать?» — изумленно уставилась на меня Альме. «Это ты встречаешься с ним каждый день, а я только пару раз видела на официальных торжествах». «Как это?» — сказанное ею не укладывалось у меня в голове. «Каждый день? Я никого не знаю. Не хочешь же ты сказать, что Рент...» «Астай всегда хвалил тебя за сообразительность». В улыбке подруги не было и грани насмешки. «Неужели догадливости хватает только на монстров?» «С ними все понятно, лови и бей, а с этими принцами я теперь совсем запуталась. Чего ему не сиделось во дворце?» «Можно подумать, тебе негде сидеть», — уже откровенно веселилась она. «Или Эстону. А ему во дворце еще тошнее. К тому же Эст дружит с ним всего на 2 года меньше, чем с тобой». «Вот теперь мне кое-что понятно. Но, Альми, почему ты раньше ничего мне не рассказала?» «Считала себя не вправе вмешиваться в твои дела без особой надобности». Она сразу стала очень серьезной. «Тебя ведь все устраивало?» «А теперь что изменилось?» В ее признании явно ощущался подвох, только пока непонятно какой. «Им нужна помощь. Сегодня утром принесли письмо от Эстона. Он просит разрешения приехать ко второму завтраку». «Где оно?» — вскочила я с места. «Лежит внизу. Но можешь не бежать, сломя голову. Я уже послала согласие. Надеюсь, ты собиралась ответить так же?» «Да». Я застыла на миг, прислушиваясь к собственным ощущениям, и облегченно выдохнула, не почуяв того смутного недовольства, которое всегда возникало, когда об отправке писем говорила Джанна.